«Ну и гадкий же ты маленький уродец, правда?» Гарри сделал сальто назад, чтобы увернуться от атаки, в результате которой на месте, где он стоял, образовался кратер размером с автомобиль. «Неужели ты не мог попытаться выглядеть немного приятнее для глаз? Ты довольно гротескный, с таким лицом, которое может понравиться только зомби». На этот раз он сделал боковое сальто, чтобы увернуться от удара сверху. Приземлившись, Гарри еще раз внимательно осмотрел выбранную тенью форму. Нижняя часть тела, ниже пояса, была похожа на змею, ламию, но из чего она была сделана? Казалось, она была создана из проклятия Ангроманию, этакая полутвердая масса постоянно меняющейся, текучей черноты. Он был уверен, что слышит доносящиеся из него крики, что ему было знакомо, ведь он постоянно изо всех сил их блокировал, но все же некоторые из них пробивались в его сознание. «Я ненавижу тебя, ты отнял у меня то, что я мог бы когда-нибудь иметь. Семья, ха, как будто такая тварь, как ты, знает что-нибудь о семье», — произнес один из голосов. «Маги часто берут подопытных, помнишь, с чего ты взял, что ты не такой, как все? Ты уже отслужил свое, пора избавляться от мусора», — прошептал другой. «О, бедный мальчик грустит, ну и что, какое мне до этого дело? Ты для меня лишь источник праны, средство достижения цели. Неужели ты думаешь, что имеешь для меня значение, кроме того, что позволяешь мне делать то, что я хочу? Для тебя должно быть честью служить мне», — прошипел третий. Туловище, сидевшее на вершине змеиного хвоста, было сгнившим, но не это привлекло внимание Гарри. Нет, тело, казалось, мерцало, превращаясь в довольно знакомые формы. Гарри заскрипел зубами от злости, увидев, что тела тех, о ком он заботился, разорваны на части, где были хорошо видны внутренние органы, участки кожи отвалились, оставив на всеобщее обозрение сверкающие, извивающиеся органы. Кишки свисали наружу, обвивая змеиный хвост и вытекая из него какими-то ядовитыми веществами. На вершине туловища располагалась голова тени, почему-то принявшая форму асуры. Три лица смотрели по сторонам, из глазниц сочилась кровь. Волосы, прикрепленные к ней, в отличие от всего остального, были длинными и гладкими, сияющими здоровьем, полная противоположность остальному телу. У существа было четыре руки, верхняя и нижняя пары. Верхние были не особенно большими, но выглядели невероятно сильными, а на костяшках, запястьях и локтях сквозь кожу проступали кости, что делало их невероятно смертоносным оружием. Нижняя часть рук была совсем другой, невероятно длинной и очень тонкой, похожей на ленту. Кисти, хотя и были такими же тонкими, но массивными, а в кратерах, которые они образовывали при ударах, не было ничего страшного, для него. «Грак!» — прорычала тень. Вот и закончилась всякая разумная беседа, Гарри вздохнул. «Что ж, мне пора заканчивать. Выходите, девочки». Вокруг него появились тиран, серийный фантазм и мечта, заняв готовые позиции со своим оружием. Мгновенно проанализировав ситуацию, они составили план, а поскольку все они мыслили, как одно, то знали его, даже не глядя друг на друга, не говоря уже о том, чтобы произнести вслух. «Я первая!» — крикнула тиран, отбив один из лентообразных клинков своим лезвием. Под ногами остался кратер глубиной в 2 фута, и безрассудно бросилась на тень с кровожадной ухмылкой на лице. Она подняла клинок над головой, готовая нанести противнику сокрушительный удар. Вернувшись к Лен, Суккуб начала раздражаться. Ей постоянно попадались самые единственные, как она могла их описать, это монстры из видеоигр. Здесь были и медсестры, и зомбированные пациенты, и несколько существ, выглядевших так, будто кто-то подключил аппараты жизнеобеспечения к больным неизлечимой болезнью, от которой на их плоти прорастало множество наростов. Однако Лен была даже рада, что ей удалось добиться чего-то примечательного. Перед ней, скрестив руки и держа в руках оружие, лежал Резбив, нетронутая тварями, бродившими по больнице. Теперь, когда она была найдена, они могли уйти, как только Лен найдет Гарри, и они смогут выбраться из этого странного мира. Суккуб с удивительной силой перекинула Резбив через плечо, подхватив заодно и Гамалиэль. Женщина ощущалась слишком правильно для этого мира, но Лен была уверена, что Гарри сможет решить эту проблему достаточно быстро, если только будет думать о своей задаче. Стон, раздавшийся позади, привлек внимание Лен, и голубоглазая девушка едва не взвизгнула при виде еще одной пары этих странных медсестер. Без лишних раздумий перед ней появились ледяные шипы и вонзились в медсестер, освобождая путь к выходу, чтобы Лен могла наконец снова встретиться с Гарри. Вернувшись к Гарри, он и его аспекты явно изматывали его тень. Когда бой только начался, все полученные существом раны почти мгновенно исцелились, но теперь на теле тени были видно потертости, синяки, порезы и раны. Конечно, Гарри и девочки не остались в стороне, у всех были или уже зажили раны. Однако благодаря командной работе эти повреждения были сведены к минимуму, и сейчас они готовились нанести последний удар по существу, которое было страхом Гарри. Очередная атака одной из лентоподобных рук, и те, кто присмотрелся, увидели бы, что она была медленнее, чем раньше, но атака была остановлена, когда хлыст мечты обхватил руку, растягивая ее. Другая рука замахнулась на них, но на этот раз клинок тирана отбросил ее в сторону, оставив Гарри и серийному фантазму возможность воспользоваться возможностью, чем они и воспользовались, помчавшись к тени бок о бок. Маленькие и сильные руки пытались встать на пути Гарри и фантазма, но аспект апатии вонзила свое копье в одну из них, пробив запястье и плечо, и зафиксировала ее на месте. Гарри заблокировал другую руку одним из своих клинков, а второй вогнал в лоб тени. Из пробитой тени вырвался истошный вопль, заставивший Гарри упасть на землю и зажать уши от боли. В данном случае чувствительный слух был очень плох, так как он многократно усилил крик тени, загнав в голову все аспекты. Когда Гарри наконец удалось прийти в себя, он поднял голову и увидел, что его тень, выглядящая более нормально, подпирает собой обломки. Тень выкашляла какую-то черную субстанцию, забрызгав ею переднюю часть своей одежды, после чего ухмыльнулась Гарри. «Ну что ж, ты победил, как будто в этом можно было сомневаться. Давай-ка, сделаем все как следует, и я смогу приступить к формированию своего тела персоны». Тень кашлянула еще пару раз, каждый раз поднимая все больше черной субстанции, которой, казалось, она захлебывалась. Гарри облегченно хихикнул. «А, неважно, я принимаю тебя, надоедливый ублюдок. Будь желанным гостем в моем разуме, если только ты не будешь беспрестанно болтать. Если ты это сделаешь, я брошу тебя в каком-нибудь уединенном месте и запру с самыми ужасными уродами, которых только смогу найти. Ты понимаешь, о чем я? Ты ведь не сделаешь этого?» Тень вздрогнула от этой мысли. «Проклятие, ну ты и садист, а?» Она еще раз кашлянула. «Ну, за всю мою, надо признать, очень короткую жизнь мне всегда хотелось сказать вот что». Тень прочистила горло. «Я – это ты, а ты – это я. Я – Ангроманию, бог зла». Тень изменила форму, пока не превратилась в фигуру, стоящую на коленях перед Гарри. Когда тень выпрямилась, Гарри и его аспекты смогли хорошо рассмотреть, какую форму она приняла. Она была стройной, как и Гарри, но отнюдь не женственной. Его тело состояло из наложенных друг на друга полосок металла, тускло-черного цвета, ничуть не блестевшего. Руки были длинными и тонкими, к предплечьям были прикреплены лезвия, а в руках она держала пару кинжалов. Голова была круглой, а на месте глаз был козырек, похожий на повязку. На ней были свободные, расклешенные черные штаны с красными узорами по швам и большими карманами, а на бедрах и голенях пластины из тусклого черного металла, что очевидно, для защиты. На верхней части тела была надета черная рубашка, а поверх нее – плащ, на котором виднелись следы брони, похожие на чешую. На обнаженной плоти псевдоперсоны виднелись странные глифы, вытравленные в металле и выглядывающие из-под одежды. К плечам, свисающим из-под мышек ложной персоны, крепилась пара лент, каждая из которых заканчивалась коротким толстым треугольным лезвием. Казалось, они танцуют на несуществующем ветерке, готовые метнуться вперед и вонзиться в цель. Псевдоперсона исчезла из виду, и Гарри ощутил новый аспект в глубине своего сознания. Звучало это так, словно он был выбит из колеи, поскольку уже, казалось, погрузился в глубокий сон, а точнее, в бездействие, способствующее восстановлению, но идея была примерно та же. Гарри поерзал на спине, посмотрел на тиран, серийный фантазм и мечту. Никто из них не выглядел особенно заинтересованным в возвращении в свою ментальную оболочку, поэтому он просто пожал плечами. «Чем быстрее мы найдем Лен и Резбив, тем быстрее уберемся отсюда». Через полтора часа Лен и Гарри удалось встретиться. Обе группы по пути встречали все больше странных вещей и странных врагов, как в видеоигре с уровнями, которые нужно закончить, прежде чем двигаться дальше, но это было не слишком сложно, так что все прошло довольно легко. Гарри было забавно обнаружить, что Лен выполнила их главную задачу – найти и вернуть Резбив, раньше, чем он, и даже раньше, чем они успели встретиться. Он взъерошил ее волосы и подумал, что, если она когда-нибудь заговорит, у нее найдется немало историй. Положив руки на Резбифу, он стабилизировал ее душу и сделал все возможное, чтобы временно создать для нее тело. Это продлится недолго, максимум несколько дней, но он сможет перенести ее в другой сосуд, пока не попросит Така сделать ей тело. Это пока он все еще работал над клонированием, ведь он был бесконечным архивом, и изучение новых вещей было частью его сущности. Крак. Услышав этот звук, Гарри закрыл лицо ладонью, уверенный, что что-то пошло не так. Если кажется, что все в порядке, то под поверхностью скрывается тысяча проблем, или как там говорится. Он повернулся к Лен, чтобы пошутить, но остановился с полуоткрытым ртом, а затем его глаз начал дергаться. «Как, черт возьми, это произошло?» – спросил он, потирая переносицу. Гарри больше не чувствовал Татари, не считая следов его существования, но перед ним, рядом с Лен, стояла Лен. Только вторая Лен выглядела так, словно ей поменяли цветовую палитру, заменив черную одежду на белую, а ее голубые волосы – на светло-серые. «Я не собираюсь спрашивать, давайте просто вернемся домой», – вслух произнес Гарри. За его спиной обычная Лен уставилась на новую, и любой, кто хоть что-то знал о языке тела, смог бы ясно прочитать послание в ее глазах, равно как и веселье, которую выдала белая версия в ответ на это послание. «Отвали, сучка, он мой». В то время как Гарри отправился на поиски приключений, Сириус и Зилредж были заняты совсем другим делом. Они напивались до чертиков. «Это нечестно», удалось сказать Сириусу. «Ремус был моим другом с самого Хогвартса, а теперь я не знаю, что делать. Я хочу сказать, что буду поддерживать Гарри, куда бы он ни пошел и что бы ни делал, но мне всегда будет нужен Ремус. Он единственный из всех мародеров, кто остался, и я так по нему скучаю». У Зилредча не очень-то получалось утешать кого-то, тем более, когда он еще и пьян. «Я тоже знаю твою боль. Гарри взрослеет, скоро моя клятва заставит меня играть меньшую роль в его жизни, и я не знаю, что мне делать. Последние 9 лет он был для меня как якорь, удерживающий в сегодняшнем дне, и когда его не станет, я не знаю, буду ли я прежним». Двое мужчин обнялись, как братья, понимая боль друг друга. Конечно, когда их мысли были сосредоточены на Гарри и на том, кем они были, в их головах не сразу возникли определенные мысли и воспоминания. «Эй, ты хочешь уйти с шумом?» – спросил Сириус. «Один большой розыгрыш, чтобы доказать, что у меня все еще есть порох», – вопросительно ответил Зилредж, опрокидывая свой бокал обратно, еще больше приглушая свои чувства. «Да, звучит потрясающе». Сириус пьяно рассмеялся. «Ты упоминал что-то на последнем задании, что может сработать. Если бы Зилредж был в ясном уме, он бы понял, что то, что он рассматривает, переходит все границы, но в состоянии опьянения такие мысли даже не приходили ему в голову». Он усмехнулся, когда в его голове появилась еще одна идея, дополняющая предыдущую. «Эй, Гарри немного медлит со своими девушками, может, мы сможем помочь ему?» – спросил Зилредж. Сириус ухмыльнулся, вспомнив аналогичный розыгрыш с Джеймсом на 6-м курсе. «Пока на них была защита, вреда не было, не так ли? Если с Джеймсом все было в порядке, то и с Гарри все будет в порядке, верно? Ведь Гарри, в конце концов, был сыном Джеймса». Только протрезвев, Сириус вспомнил, как сильно Гарри отличается от Джеймса. И только протрезвев, Зилредж вспомнил о немногочисленных, но твердых моральных принципах Гарри и о том, как он их нарушает, затевая свою выходку. «Эта девочка Акиха тоже сегодня появится. Она останется до завтра, чтобы ее тело смогло привыкнуть к кристаллу маны, а Гарри будет рядом, если что-то пойдет не так, тогда мы сможем начать розыгрыш, пока он отвлечется». «Да», — согласился Сириус. На следующее утро Акихатона с трудом открыла глаза, пробуждаясь от мира. Странно, но она не чувствовала себя так неуютно, как думала, учитывая, что накануне вечером ее уложили спать на довольно твердую поверхность. Тем не менее она немного потянулась и, придя в себя, осмотрелась. Она находилась в мастерской Гарри, и она не думала, что когда-нибудь окажется в мастерской другого мага, кроме, возможно, одного из их экспериментов. То, что маг решил ее проблему, было просто невероятно. Она положила одну руку на грудь, села, и немного посетовала на недостаток развития, и одновременно ощущая тепло, исходящее от сердца. Это было довольно необычное ощущение, но точно не неприятное. Посмотрев вниз, она заметила, что ее кожа слегка покраснела, и это ее немного обеспокоило. «А, ты уже встала?» «Да», Акиха обернулась и увидела, что в дверь заглядывает тот, кто ее оперировал. «Хорошо, хорошо», кажется, он заметил, что она обратила внимание на покрасневшую кожу. «А, это пройдет, не волнуйся. Мне пришлось изменить кожу и немного пошевелить ею, чтобы поддерживать гомеостаз в теле. Это было несложно, но она может быть довольно чувствительной в течение нескольких дней, максимум неделю». «Спасибо», Акиха свесила ноги с рабочего стола, на котором лежала. Какая-то часть ее сознания отметила, что она полностью одета, хотя во время самой операции, должно быть, была обнажена. На мгновение она задумалась, не сам ли Гарри одел ее, но отмахнулась от этой мысли. В конце концов, это не имело значения, особенно если учесть, что он подарил ей жизнь. Она вышла за дверь и направилась в коридор. В коридоре было гораздо тише, чем ей казалось, особенно если учесть, сколько людей она видела, когда только прибыла, и кого она видела здесь. Она думала, что громкий шум будет обычным явлением, но, похоже, это было не так. Гарри шел следом за Акихой, осматривая ее и проверяя, нет ли признаков того, что вживление в нее кристалла маны вызвало неожиданные проблемы. Если не считать того, что она слегка вздрагивала, когда что-то непосредственно соприкасалось с ее кожей, все было в порядке, так что это было хорошо. Однако Гарри чуть не налетел на нее, когда она остановилась в дверях. Он поднял глаза в замешательстве, а затем посмотрел мимо нее, чтобы понять, в чем дело. Гарри вздохнул и тихонько зарычал, вспомнив, что произошло предыдущей ночью. Акиха, в свою очередь, была потрясена открывшимся перед ней зрелищем. Овощная грядка, если 2,5 акра, отведенные под выращивание съедобных растений, можно считать грядкой, была нормальной, имелось несколько фруктовых деревьев и даже место, где могли бегать куры. С другой стороны, за этим участком находился участок земли, который выглядел так, будто ему место в более постапокалиптической обстановке. Он был окрашен в темно-красные, серые и черные цвета, а растительность, казалось, клонилась в сторону, словно сама трава боялась земли. Посреди этого опустошенного участка земли лежали 2 мужчин. Один из них был Сириус Блэк, хотя Акиха его не узнала, а второй, которого она узнала, был сам Кишуа Зилред Швайнерк. Она сделала шаг к ним, но Гарри положил руку ей на плечо. «Не беспокойся, они получили свое возмездие за то, что сделали. У шуток и розыгрышей есть предел, а эти 2 переступили его», – прошептал Гарри, совершенно разозлившись на эту парочку. Он вздохнул. «Пойдем, я отведу тебя домой». Он положил руку на ее руку, а затем эти 2 исчезли. Когда Гарри вернулся, он подошел к 2 хнычущим мужчинам, или, по крайней мере, к 1 человеку и 1 мертвому апостолу, и окинул их взглядом, попутно разжигая свой гнев. «О чем вы, мать вашу, думали?» – заорал Гарри. «Какая часть вашего разума решила, что это хорошая идея? Неужели никто из вас не подумал о возможных последствиях своей выходки?» «И извини», – прохныкал Сириус. Он не совсем понимал, что Гарри сделал с ним и Зилридчем, просто они были временно неспособны умереть, и Гарри вылил на их задницы тонну магии. Ему было так больно, что в данный момент он едва мог соображать, и ему было больно просто говорить. «Извини», — Гарри насмешливо хмыкнул. «Ты действительно думаешь, что извини поможет?» — спросил он. «Я знаю, что в основном виноват этот старый кровосос, но неужели ты даже не подумал о том, что вы 2 планировали? Что, если бы ее крылья прилетели вместе с ней? Что, если бы ее первоначальный труп со всеми его ангелами был принесен в этот мир? И все это ради розыгрыша, в результате которого я лишусь девственности». Гарри сплюнул рядом с ним. «Что ж, поздравляю, это сработало. Я лишился девственности, а женщина, которая и так уже была несколько в остолбенении, теперь получила еще большую душевную травму. Прекрасно, блять, сработано». Он развернулся, чтобы направиться в дом, но остановился, чтобы окликнуть через плечо. «Ваша временная неуязвимость закончится через 9 часов, молись, чтобы к тому времени я нашел, на чем выместить гнев». Зайдя в дом, Гарри направился в свою комнату. По дороге он прошел мимо нескольких других обитателей дома, многие из которых тоже были в ярости из-за пары, которую Гарри оставил снаружи, и не без оснований. Гарри был в полудюйме от того, чтобы убить эту парочку, и дождался разрешения смерти воскресить их несколько раз, чтобы убедиться, что они поняли, что к чему, после чего несколько часов резал их, как свиней. Тамама была в ярости, и не только потому, что его девственность досталась кому-то другому. Она знала, что это нарушило одну из немногих моральных норм Гарри, по крайней мере, в его сознании, и была в ярости от того, что их выходка вызвала у него такое отвращение к себе, даже если он ни в чем не был виноват. Медуза, Сфина и Эвриала, учитывая их происхождение, тоже очень плохо отреагировали на то, что было сделано. Все трое по очереди избили двух мужчин до полусмерти, а Эвриала разыскала в доме все спиртное, которое не использовалось для приготовления пищи, и уничтожила его, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Джек же в одиночку убил обоих мужчин несколько раз. Хотя лично ее эти события не особенно беспокоили, она знала, что ее отец был очень недоволен этими двумя, и она взяла на себя ответственность наказывать их. Пока Гарри не сказал ей остановиться, она пропускала ужин, пока делала это. Остальные девочки были недовольны в той или иной степени, и было совершенно ясно, что и Сириус, и Зилредж еще долгое время будут встречаться с их с отвращением и презрением. В голове у Гарри зазвучал голос. А не слишком ли легко они отделались, и не следовало ли их убить, в нетрезвом состоянии? Но пока не стоит об этом думать, нужно было разобраться с тем, что было в центре и результатом детской шалости этих идиотов. Гарри вздохнул. Кто бы мог подумать, что я пересплю с типом Венеры. Добравшись до своей комнаты, он легонько постучал в дверь, прежде чем войти. На кровати сидела, устремив вдаль взгляд своих золотистых глаз, девушка, похожая на ангела. Она выглядела как молодая девушка, лет 16 или около того, и обладала парой ярко-белых крыльев. Над головой у нее был круг света, похожий на нимб. На ней было белое цельное платье с тонкими бретельками, хотя сейчас оно выглядело немного помятым. У изножья кровати лежали два предмета – синяя электрогитара и снайперская винтовка. Гитара выглядела ухоженной, хотя на ней имелось несколько потертостей, свидетельствующих о том, что она была не просто украшением. Оружие было старым, очень старым, и, похоже, его можно было настраивать, заменяя и изменяя детали, чтобы изменить вид оружия. «Привет», Гарри попытался поприветствовать девушку, но даже для его слуха это прозвучало неудачно. Тем не менее девушка, известная сейчас как ВВ, повернулась и посмотрела на него. На ее лице было несколько обеспокоенное и растерянное выражение, но Гарри не винил ее в этом, и, похоже, она не знала, что ответить. «Слушай, мне очень жаль, что так вышло вчера. Я знаю, что это не может служить оправданием, но я был не в своем уме, да и ты тоже, ведь мы были напичканы афродизиаками и тому подобным», Гарри нервно сглотнул. «Я знаю, это странно, но я беру на себя всю ответственность за то, что произошло». «Ответственность?» — сказал ВВ. «Ответственность за что? За секс прошлой ночью?» — спросила она. «Я, по сути, иллюзия, какое это имеет значение? Меня не существует, и даже если бы я существовала, мое предназначение — уничтожить все живое на Земле, так почему ты должен нести за это ответственность? Это не имеет значения. Мы с тобой провели прошлую ночь». Гарри прервался, занимаясь горизонтальным танго. «Так это называется, не так ли?» ВВ пожала плечами. «Ну и что? Я просто хочу, чтобы ты знал. Все, что я могу для тебя сделать, я сделаю, чтобы загладить вину за то, что произошло. Одна вещь, которую я ненавижу больше всего на свете, это изнасилование, и то, что произошло прошлой ночью, очень близко к этому подошло. Сейчас двое виновных в этом наказаны, и все, что вы пожелаете с ними сделать, я тотчас исполню», — сказал он Гарри. Ангел улыбнулась ему, но Гарри показалось, что все это так хрупко, так легко разрушить, несмотря на огромную силу, исходящую из ее души. В этом был смысл, полагал он. ВВ была не совсем обычным существом, и ее истинная природа могла быть поистине разрушительной. «Спасибо», — прошептала ВВ. «Но я действительно не так уж многого желаю». «Я довольна», — ВВ снова улыбнулась ему, и снова она показалась ему такой хрупкой, словно на ней была фарфоровая маска, покрытая паутиной трещин, где малейшая неровность превратит ее в пыль. На некоторое время они погрузились в молчание, не слишком неприятное, но все же тяжелые. Она так и осталась сидеть на кровати Гарри, а ее глаза вскоре нашли окно и голубое небо за ним. Гарри опустился на пол рядом с дверью, его взгляд метался между ВВ и оружием, которое она принесла с собой. Неожиданный голос раздался справа от Гарри. «Черный ствол, мощная магия. По совпадению, это одна из трех вещей, способных убить тебя прямо сейчас или, по крайней мере, использована для этого». Гарри не подпрыгнул, но это было очень близко. В комнате было еще два существа, и он так погрузился в размышления, что не заметил их появления. «Смерть?» – спросил Гарри, глядя на аспекты. Аспект смерти подняла руку, и в ней появились бесчисленные золотые нити. Каждая из них была настолько тонкой и изящной, что была почти невидима даже для невероятного зрения Гарри. Смертность обычного человека, каждая нить представляет собой способ, которым он может умереть, а возможностей так много. Она подняла другую руку, и в ней появились три нити. Только одна из них была такой же яркой, как и в другой руке. Одна из двух оставшихся была тусклой, темной и грязной, а последняя из трех прерывисто мерцала. А это твои, и, как видишь, для тебя существует только три возможных конца. «Черный ствол, одна из этих возможностей?» – спросил Гарри. «Да, вот это», – смерть указала на потемневшую нить. «Чтобы он действительно сработал, его нужно использовать в сочетании с несколькими другими вещами, и даже в этом случае это будет трудно, почти невозможно, но на данный момент дела обстоят именно так. Мой совет – держи его поближе и всегда помни о нем». Смерть замолчала, и Гарри наклонил голову в другую сторону, рассматривая другого неожиданного посетителя – Аматерасу. К счастью, сейчас она была в человеческий рост, хотя ее 9 лисьих хвостов занимали довольно много места, и разве они не выглядели невероятно пушистыми? «Что ты здесь делаешь?» Аматерасу приподняла бровь и озорно улыбнулась Гарри. «Поверишь, что я просто в гостях?» – невинно спросила она. «Нет, а я-то думала», – она пожала плечами. «Хаэм, а ты поверишь мне, если я скажу, что пришла отчасти из-за нее?» Она указала на ВВ, сидящую на кровати Гарри, которая никак не отреагировала на появление двух женских, или, по крайней мере, на первый взгляд женских, существ, которых раньше здесь не было. «Почему она представляет для тебя интерес?» – спросил Гарри. Аматерасу закатила глаза, умудрившись придать этому пренебрежительному жесту довольно знойный вид. «Иллюзии – это моя фишка, или, по крайней мере, одна из моих фишек, а она, по сути, довольно сильная иллюзия, до такой степени, что граница между реальным и нереальным становится размытой». Затем она посмотрела на Гарри и надулась. «А что касается тебя, мистер, почему ты до сих пор не воспользовался даром, который я дала тебе при нашей первой встрече? Это не совсем обычно, когда я наделяю другого силой, и я была бы признательна, если бы увидела, как ты используешь то, что я вам дала». Гарри вздохнула и стала искать внутри себя то, что Аматерасу вложила в него в тот раз. Открыв глаза, он увидел черное пламя, пляшущее между его пальцами, и, немного сосредоточившись, смог придать огню форму лисы, которая принялась резвиться на поверхности его ладони. Со стороны послышались восторженные хлопки Аматерасу, и Гарри поднял голову и удивленно отпрянул назад, ударившись головой о стену позади себя. В нескольких сантиметрах от его лица ВВ разглядывал лису из черного огня на своей руке. «Можешь повторить?» – нерешительно спросила ВВ. Гарри на мгновение задумался, а затем снова призвал черное пламя и придал ему форму. На этот раз он создал из огня крылатого человека и заставил его летать вокруг головы ВВ. Затем он превратил фигуру в оленя, который стал игриво прыгать, а затем в акулу, которая поплыла по воздуху. «Мило», – прокомментировала Аматерасу. «Думаю, я пойду поболтаю с моей маленькой Тамытян, пока здесь. Я останусь на ужин, если не возражаешь, и не волнуйся, это всего лишь маленькая искра моей силы, никто не вспыхнет от одного взгляда на нее». С этими словами Аматерасу выскользнула за дверь. «Я, пожалуй, тоже пойду», — сказала смерть. «Прощай и береги себя», — она взъерошила волосы Гарри, наклонившись к нему. Тот был лишь слегка удивлен, когда она прошептала ему на ухо, прежде чем исчезнуть, но слова, которые она произнесла, наполнили его беспокойством и тревогой. «Остерегайся козней любви». Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithill. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. Https Фицбоек нет ряд Фиц 11 688 158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. Https Фицбоек нет ряд Фиц 12 908 139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 87. Последнее задание. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Илья отдыхала в тени яблони за домом Гарри. Она наслаждалась тем, что ей нечем заняться, как бы странно это ни звучало. До того, как он вызвал ее, она никогда не останавливалась, постоянно переходила от одного дела к другому, от одного конфликта к другому. Можно было бы подумать, что такой активный человек будет чувствовать себя неспокойно, если ничего не происходит, но только не Илья. Вместо этого она пользовалась возможностью быть настолько ленивой, насколько это было возможно, наслаждалась своим бездельем, радовалась, что может распоряжаться своим временем по своему усмотрению, а если она вообще ничего не выбирает, что ж, это ее прерогатива. То, что она не проявляла особой активности, не означало, однако, что она не замечала окружающего. Когда легкое дуновение ветерка коснулось ее кожи, она поняла, что рядом кто-то есть, и потому, как тесно она была связана с Гарри, решила, что это он, и оказалась права. Открыв глаза, она увидела, что Гарри идет к ней, но ее внимание привлекло и кое-что еще, что заставило ее губы приподняться. Честно говоря, что такого было в Гарри, что заставляло его постоянно попадать в такие ситуации? Что бы это ни было, оно забавляло Илью до бесконечности. «Кошачья драка», — пробормотала она себе под нос, наблюдая за тем, как Лен и ее копия, Белая Лен, катаются по полу за спиной Гарри. Неужели эти двое снова спорили о том, кто из них лучше? Ну, спорили это, пожалуй, немного странно, учитывая, что говорила только Белая Лен, но Черная Лен все равно умудрялась выражать свое презрение к близнецу, не произнося ни слова. Гарри услышал ее, как бы тихо она ни говорила, и покорно вздохнул. Он не стал разнимать их споры, не желая принимать чью-либо сторону, да и не считал себя вправе вмешиваться в них. Из-за того, что Белая Лен была своего рода странным клоном Лен, к которому добавилась способность татари к проявлению кошмаров, она переживала своего рода кризис идентичности, не зная, кем или чем она является. Лучший способ справиться с этим – самой найти ответы на свои вопросы, хотя, возможно, для начала ей следовало бы придумать себе имя. Илья, Гарри кивнул головой в знак приветствия, но в его тоне было что-то такое, что заставило слугу класса Арчер замереть и прислушаться. «Если со мной что-то случится, если я выйду из-под контроля, можешь ли ты честно ответить, как далеко ты зайдешь, чтобы ограничить причиненный мной ущерб?» Странный вопрос, заставивший обычно игривую Илью нахмуриться и принять более серьезный вид. «Честно, это зависит от ситуации. Если кажется, что ты быстро испепелишь свой гнев, я бы убрала невинных из твоей непосредственной близости. Если бы ты представлял большую угрозу, я бы сделала все возможное, чтобы выиграть время, но я не настолько глупа, чтобы верить, что у меня есть хоть малейшая надежда убить тебя». Гарри улыбнулся. «Хороший ответ, именно на такой я и рассчитывал». Тени сгустились рядом с Гарри, превратившись в оружие. Гарри выхватил его из воздуха, прежде чем он успел упасть на пол, и осторожно подбросил Илли, которая поймала его и стала рассматривать. Основная часть оружия напоминала старую винтовку Энфилда, хотя и была сильно изменена. Ствол был чуть длиннее, чем у штурмовой винтовки, но короче, чем у большинства снайперских винтовок. На ствол сверху винтовки был закреплен оптический прицел, и она потратила мгновение, чтобы проверить его увеличение. Одно было двухкратным, а другое – десятикратным. Оружие было покрыто рунами, и, если она не ошиблась, Гарри вложил в него кристалл маны. В этом оружии была сила, мощная сила, она буквально чувствовалась. Это оружие было опасным, гораздо более опасным, чем обычное оружие, и, возможно, на том же уровне, что и благородный фантазм высокого ранга, и оно было старым, гораздо более старым, чем могло показаться случайному наблюдателю. «Черный ствол», — сказал Гарри. «При удачном стечении обстоятельств это оружие способно даже убить меня, хотя для этого его нужно использовать в сочетании с другими предметами. Тем не менее, оно достаточно мощное, чтобы замедлить меня и даже временно вывести из строя. Если я все же выйду из-под контроля, могу ли я рассчитывать на то, что ты используешь его должным образом?» Илья посмотрел на него с легким замешательством. «Почему ты спрашиваешь у меня? Ты знаешь меня меньше года, и я не показала себя самой ответственной девушкой. Есть другие, у кого ты мог бы спросить, и некоторые из них могли бы использовать это лучше, чем я. Кого?» – спросил Гарри. «Некоторые из тех, кто мне близок, просто слишком близки и могут не захотеть использовать это на мне. Я надеюсь, что мы, по крайней мере, друзья, но я также знаю, что ты можешь принимать сложные решения, когда этого требует ситуация. Даже если ты не проявляла это открыто, я умею читать души, поэтому знаю, что ты за человек». Илья посмотрела на винтовку в руках. Она видит, что ее внешний вид обманчив. Хотя для многих она покажется просто модифицированной винтовкой, она может сказать, что точность стрельбы из нее намного выше, чем у современных снайперских винтовок, а скорострельность, как у настоящей штурмовой винтовки, возможно, даже выше, чем у пулемета, установленного на базе, и все это при минимальной отдаче. Это было невероятно опасное оружие, тем более сейчас, когда Гарри с ним просто играл. Обычный пистолет представлял угрозу для человека, и мало кто из магов мог защитить себя от такого оружия, но это оружие было на порядок выше, оно могло представлять угрозу для сверхъестественных существ, которые обычно игнорировали такое оружие, считая его не более чем варварством. «Ты настолько мне доверяешь?» – спросила Илья. «Я не провел с тобой достаточно времени, чтобы полностью доверять, и я слишком много держу в себе, чтобы доверять даже себе, но в той степени, в какой я доверяю кому-либо, да, я доверяю тебе», — ответил Гарри. «Если ты согласишься на данное мной задание, знай, что я принял меры, чтобы, где бы я ни был, ты смогла добраться до меня и успокоить». Больше между ними не было сказано ни слова, Илья погрузилась в свои мысли об оружии и мастере, а Гарри вернулся в дом, чтобы продолжить то, чем занимался ранее. Он не видел, как винтовка превращается в тень в руках Илли, как вещество струится по ее рукам, да ему это и не нужно было. Илья подумала, что, возможно, ей стоит приложить больше усилий, чтобы понять своего странного хозяина, и со временем решила, что лучший способ узнать Гарри получше, это приставать к нему без устали. В конце концов, люди всегда проявляют больше своей сущности, когда раздражены до предела. Но все пошло не совсем так, как планировалось. По понятным причинам она не могла донимать его, когда он проводил эксперименты в своей мастерской, особенно если учесть, насколько сильной была окружающая энергия, насыщавшая помещение. Она была настолько густой, что воздух казался тяжелым, и просто дышать там было все равно, что вдыхать пьянящий алкоголь. Гарри даже не осознавал, что творит. Третья истинная магия была, по мнению Илья, самой страшной из всех. Стоило Гарри израсходовать хотя бы малейшее количество праны, как его душа тут же восстанавливала резерв до полного, сохраняя его безграничную силу. Таким образом, его способности к магии ограничивались лишь максимальной мощностью, на которую были способны его цепи и тело. Для обычного мага это было бы достаточно много, для мага высокого класса это было бы значительным количеством, для мертвого апостола это было бы чудовищным количеством. Для Гарри же это была просто неприлично огромная сила. Он дошел до того, что разделил свои магические цепи на части, укрепил их, пока они не стали такими же, как прежде, а затем снова разделил. Каждый раз, когда он разрывал свои цепи на части и создавал их заново, он, по сути, увеличивал собственную выработку праны. Благодаря тому, что Гарри практически невозможно было убить, его потенциально бесконечная продолжительность жизни, способность усваивать все, что попадалось ему на пути, и стремление к совершенствованию, Гарри обладал буквально безграничным потенциалом. Об этом свидетельствует кривая его роста, и если сравнить нынешнего Гарри с тем, что был 10 лет назад, то можно заметить значительный контраст. Вдали от мастерской Гарри и риска сделать что-то бум, и даже намного хуже, Илли обнаружила, что терпение Гарри кажется бесконечным. А может быть, его просто забавляли ее попытки узнать о нем побольше, подталкивая к дразнящим намекам и тонким подтекстам. Гарри не любил политику, но при желании он мог танцевать среди них, как прирожденный политик. Ну же, всего одна мелочь, Илья умоляюще посмотрела на него своими щенячьими глазами. Всего один маленький секрет между нами, что-то, что подтвердит наше доверие друг к другу. Глаза Ильи слегка заблестели, и она выпятила нижнюю губу, надув ее, что должно было бы расшевелить даже самого хладнокровного тирана. Глаза Гарри весело блеснули, когда он посмотрел на нее. «О, на этот раз ты решила действовать напрямую? Неужели твои женские хитрости не увенчались успехом? Я ведь оставил тебе несколько интересных фактов о себе, или это хлебные крошки, по которым ты идешь к пряничному домику? Поможет ли мне, если я скажу «да»?» — спросила Илья без малейшего намека на стыд. Гарри разразился хохотом. «А, не знаю, может быть», — он усмехнулся. «Полагаю, я мог бы поделиться с тобой секретом, или, точнее, дать тебе знать о нем первой. Пока в нем нет ничего особенного, но через столетие или больше он может стать чем-то поистине прекрасным». Заинтересовавшись, Илья положила свою руку в руку Гарри, когда он протянул ее ей. Ее хватка слегка ослабла, когда их окутали тени, прежде чем их тела были полностью поглощены. Зилреч, стоявший у окна, удивленно вскинул бровь, а затем стал искать в калейдоскопе, куда делся его приемный внук. Когда он нашел его, глаза его удивленно вытаращились. Когда тени рассеялись, Илья с любопытством огляделась вокруг. Казалось, в том месте, где она находилась, не было ничего особенно захватывающего. Под ногами зеленела трава, возможно, на несколько тонов темнее, чем можно было ожидать, а слева виднелся лес, молодой, но быстро растущий. Позади нее виднелся океан, но он был довольно тихим, волны не бились о берег. Ее внимание привлек молодой лес, когда между деревьями мелькнула серебристо-золотая вспышка. Оттуда выскочила небольшая группа единорогов, четверо взрослых и трое жеребят. Единороги, казалось, узнали Гарри. Все они подошли к нему и тепло поприветствовали, а затем с любопытством посмотрели на Илья. «Единороги?» – спросила Илья. «Это не может быть тем, что ты хотел мне показать. Я знаю, что некоторые из остальных тоже встречали единорогов в лесу Элестии. Нет, должно быть что-то большее, но что именно?» Позади нее послышался шум, и Илья повернулась, чтобы увидеть, что поверхность воды больше не неподвижна, а из океана что-то выплывает. Она была ошеломлена видом массивной змеиной головы, череп которой, должно быть, был достаточно велик, чтобы она могла встать. «Морской змей?» – спросила она, взглянув на Гарри, который кивнул головой, в то время как жеребенок-единорог прижался к его руке. «Всего лишь два примера из тех, кто здесь есть», – сказал ей Гарри. «А где мы?» Илья решила надавить, ибо любопытство жгло ее изнутри. Гарри нахмурил брови. «Честно говоря, я не совсем уверен», – он пожал плечами. «Это место я обнаружил случайно. Мне было интересно узнать о границах моего ментального ландшафта, знаешь, где я храню свои яблоки, мотоцикл и так далее. Ну, я и залез в него, пока каким-то образом не оказался здесь». Гарри на мгновение замолчал. «Это место не совсем мой мысленный ландшафт, но мой разум может влиять на это место. Это место не является проявлением моей души, но оно каким-то образом привязано к моей душе. Я стал называть это место своим собственным маленьким миром. Конечно, единорогов здесь изначально не было, как и морских змеев или других обитателей этого мира. Изначально этот мир был пустым камнем, который я терраформировал, чтобы он стал таким, какой он есть. По твоим словам, изначально существ здесь не было». Взгляд Илли метнулся к единорогам, а затем обратно к морскому змею. «Если это так, то почему они здесь сейчас?» «Это была просьба», — Гарри нахмурился. «Ты знаешь, что магия в нашем мире, если не сказать больше, вымирает. Некоторые виды в лучшем случае редкость, оставшиеся боги проводят большую часть времени в дремоте, а те, у кого есть потенциал к магии, становятся все более редкими». Илья кивнула головой. «Да», — она замялась, не зная, что на это ответить. «Людей, обычных людей, становится все больше, технологии и наука уступают место мистике и магии. Только призраки и им подобные остаются на виду. Увлечение паранормальным распространяется среди обычных людей». Гарри кивнул головой. «Магия вымирает. Линия Макери, некогда могущественная, теперь вымерла. Даже если бы я не убил Синдзи и Закина, наследник семьи был бы бессилен, и им пришлось бы полагаться на Сакуру, чтобы вообще продолжить свою семейную специализацию, мага из другой семьи. Они не единственная семья, которая вымирает, хотя в других местах это менее заметно. И как это связано с волшебным миром? Они не вымирают, более того, если то, что я видела, верно, маглорожденные становятся более распространенными, чем раньше, заметила Илья. Гарри хихикнул. Это правда, что маглорожденные встречаются чаще, чем раньше, но их численность не растет такими же темпами, как численность всего человечества, и они не так сильны. Поверь тому, кто может видеть их души и магические ядра, закономерность очевидна. Значит, волшебный мир тоже вымирает? Илья грустно вздохнула. Не очень-то радостно, что магия исчезает из миров по мере их взросления, так сказать. Да, это так. Уже есть виды, которые находятся на грани вымирания, и Элестия знает об этом. Она попросила меня найти место, где их можно приютить, чтобы они не исчезли совсем. Что может быть лучше, чем такой мир, как этот, в котором я являюсь высшим авторитетом? Илья криво усмехнулся и легонько ударил его по плечу. Хех, я думала, ты должен быть монстром. Давать убежище таким разнообразным существам, это не похоже на монстра, она ухмыльнулась. Однако я не стану отрицать, что мне гораздо комфортнее среди сверхъестественных существ, чем среди людей. Илья сцепила руки за спиной, оглядываясь по сторонам. Итак, насколько велико это место и сколько разных животных вы привели сюда? Гарри усмехнулся. Я все еще расширяю территорию, но сейчас это место размером примерно с Австралию. Правда, климат сильно различается. На севере – сплошные морозы, а на юге – пустыня. Создавать климат, знаешь ли, нелегко, но, думаю, мне это вполне удалось. Что касается того, что здесь обитает, то на самом деле здесь очень много всего. От флабберчервей до фистралов, и даже по небольшой группе каждого вида драконов. И это, еще не говоря о растительном мире. Илья взяла Гарри за руку и повела в лес, а встретивший их морской змей вернулся в океанские глубины. Войдя в лес, девушка огляделась, поражаясь разнообразию деревьев. Дубы, вязы, ивы, сосны, вишни, всевозможные деревья. Гарри привел ее на поляну в лесу, где виднелась арка из переплетенных ветвей. Корни деревьев здесь были толстыми, и Илья чувствовала присутствие того, кто, по ее мнению, был Элестией, то, что питало лес вокруг нее. Элестия сумела установить связь с этим местом, и ее способности, сочетаясь с моей силой, ускорили развитие здешней флоры и привели к этому. Аква также установила связь с водой этого мира, наполняя ее энергией, необходимой для поддержания магической жизни, объяснил Гарри. Их помощь очень ценна, они превращают это место в заповедник для магической жизни. Было бы очень жаль, если бы такая красота, грация и великолепие погибли вместе с миром, который их породил. Улыбка, появившаяся на лице Гарри, смягчила его обычно нейтральные черты, и он, казалось, просто сиял. Так есть ли ограничения на виды растений и животных, которые здесь приветствуются? Спросила Илья. Гарри хихикнул. Вовсе нет. Пока они не выводят меня из себя, здесь рады всем. Есть даже несколько кентавров, которых я подумываю пригласить сюда. Я также собираюсь пригласить Аматерасу, чтобы дать ей якорь здесь, когда наш мир в конце концов погибнет, как и многие другие. На лице Ильи появилась небольшая улыбка. Естественное убежище, созданное неестественными средствами, для всех, кому оно нужно, она усмехнулась. Ты действительно противоречишь себе, Гарри. Гарри лишь пожал плечами в ответ, понимая истинность ее слов. Я такой, какой есть, ответил он. А ведь это правда. У них за спиной раздался голос, заставив Илья крутануться на месте, хотя Гарри ничуть не удивился. Кто ты? Спросила Илья, не ожидая увидеть здесь кого-то, похожего на того, кто стоял перед ней. Это был человекоподобный мальчик лет 16-17. Его кожа была очень темной от загара, а короткие черные волосы в беспорядке лежали на голове. На нем была черная рубашка на пуговицах с длинными рукавами, черные брюки и черные туфли. Что действительно привлекло ее внимание, так это его желтые глаза, единственное, что в нем выглядело ненормальным. «Кто я?» Он повторил ее вопрос. «Это интересно. Я не так однозначен, как мои близнецы. Во мне был страх, но я использовал его, я представлял его, но не воплощал. Я не забивался в угол и не плакал от страха, я не уклонялся от него. Я – импульс, инстинкт, базовая мысль без сдерживания. Или, по крайней мере, могу им быть. Я – маленький голосок на задворках сознания, бормочущий о том, что я мог бы сделать, что бы я сделал, если бы не сдержанность. Тень сердца – пробормотал Гарри. Он похож на тиран, серийный фантазм и мечту, хотя и менее развит из-за своей молодости. Он, еще один аспект, воплощение импульсивных мыслей, безрассудства и отсутствия сдержанности. Тень кивнул головой. Именно так, я, голос, шепчущий в глубине его сознания, который велит ему зарезать отродье Малфоя, сладкое искушение доминировать над тремя другими чемпионами и подчинить их своей воле, и желание выпустить Ангроманию на свободу, чтобы посмотреть, что произойдет. Гарри нахмурился. Не знаю, почему ты выбрал эту форму, но это довольно иронично, что наименее человеческая часть меня так похожа на то, кем бы я был, если бы жил более мирской жизнью. И правда, стоящая перед ним фигура напоминала здоровую версию Гарри Поттера, которого он видел в том альтернативном мире, только с желтыми глазами. Он ведь не собирается делать ничего из того, что только что сказал, неуверенно спросила Иллия. Она прекрасно знала, насколько сильны другие аспекты Гарри. Тиран была способна на силу, превосходящую все, что пыталась сравниться с ее клинком. Серийный фантазм могла высасывать жизнь из цели, просто стоя на месте, и обладала большим мастерством обращения с копьем, а мечта, наименее разрушительные заклинания, могли сравнять с землей целую улицу, но она не хотела думать, на что способен этот парень. «Нет», — быстро ответил Гарри, — «хотя я и признаю его голос, он сдерживается более рациональным мышлением и контраргументами. Это то, что сдерживает его личность, когда он проявляется, успокаивая его более экстремальные мысли, пока он взаимодействует с миром. Значит, он не собирается совершать массовые убийства или что-то в этом роде?» — спросила Иллия. «О, он этого не говорил, в руке Тени появился пистолет, который он направил прямо на Илью. Это была странная штука, ствол был большим, но по форме напоминал револьвер. На самом деле он больше всего напоминал ракетницу с длинным стволом, но Илья сомневался, что она будет стрелять чем-то столь примитивным, а отверстие казалось достаточно большим, чтобы в него поместилась небольшая ракета. Илья на мгновение напряглась, но потом Тень вздохнул, и пистолет в его руке исчез. «И все же мне потребуется какая-то провокация, чтобы впасть в ярость. Ах, какой жестокий у меня исток, не позволяющий свободному духу вроде меня разгуляться». Он ухмыльнулся Гарри, после чего снова исчез в его сознании. «Он самый опасный и непредсказуемый из моих аспектов», — Гарри заговорил. «Даже я, источник его существования, не могу полностью понять его, потому что он черпает свое самоощущение из всего того, что я не признаю сознательно, хотя и знаю, что это все еще часть меня». Илья еще несколько месяцев размышляла над его словами, не зная, было ли это самым проницательным из всего, что она когда-либо слышала, или, возможно, самым тревожным. «Куда ты идешь?» Гарри поднял голову и увидел, что в дверном проеме стоит ВВ. Ее белые крылья были сложены за спиной, и на ней было то же самое платье, в котором она была, когда Гарри впервые встретил ее. Это был также первый раз, когда она вышла из комнаты Гарри. Лжеангел остался там, едва поев и уставившись в окно. «Азкабан, тюрьма. Тот, кто считает себя моим врагом, собирает свои силы, и я хочу уничтожить их всех одним махом. Я не из тех, кто оставляет такой риск без присмотра, даже в тюремной камере. Из этой тюрьмы был совершен не один побег, и я больше не позволю своим целям иметь такую возможность», — сказал ей Гарри. «Тот, кто считает себя твоим врагом, но не являются им?» — спросила ВВ. Гарри наклонил голову на одну сторону. «Когда типы спустились на землю, считал ли кто-нибудь из них обычных людей своими врагами?» Он ответил на ее вопрос своим собственным. ВВ нахмурилась. «Нет, в лучшем случае они были помехой. Даже те, кто был способен нас уничтожить, ничем особо не выделялись. Даже когда рыцарь Дэм уничтожил одного из моих сородичей, это была простая неудача, поскольку мы, поддерживались нашими планетами, в конце концов могли вернуться, а значит, это была лишь отсрочка неизбежного». «Это ответ на твой вопрос?» – спросил Гарри. «Ты действительно настолько выше его?» Голос ВВ был неуверенным. Она не была готова поверить, что Гарри действительно настолько могуществен, как утверждал. Гарри усмехнулся. «ВВ, я нахожусь на одном уровне с тобой. В выносливости я равен тебе. В скорости я превосхожу тебя. В силе атаки я, пожалуй, уступаю. А в потенциале, кто знает?» Он покачал головой. «Даже если бы я не был на твоем уровне, я все равно намного выше его во всех отношениях». Гарри увидел, что она собирается заговорить, но остановил ее. Это не высокомерие. Я исследовал его душу и попросил Лен просмотреть воспоминания, пока он спал. Все, что знает он, знаю и я, и могу с уверенностью сказать, что, если я не позволю, он не сможет причинить мне вред и не сможет противостоять мне, если я решу покончить с его жизнью. Понятно, ВВ вздохнула. Есть ли что-то, с чем ты не можешь столкнуться? Есть враг, которого ты не можешь одолеть. Гарри рассмеялся. Несомненно, я сказал, что нахожусь на том же уровне, что и ты, поэтому существует явная возможность того, что типы способны убить меня, вы ведь существа, которые руководствуются иным здравым смыслом. Но даже без этого есть существа, которые намного выше и тебя, и меня, поэтому я не всемогущ, а те, кто стоит ниже, нерешительно спросила она. Гарри нахмурился. Не заблуждайся, когда я говорю о тех, кто выше и ниже меня, я имею в виду лишь силу и возможности. Ценность в жизни определяю не я, а тот, кто уравновешивает весы. Я буду убивать, конечно, буду, но я не знаю, чего будут стоить их жизни по сравнению с моими, и даже чего они стоят по сравнению друг с другом. Я не буду задумываться о таких вещах и просто проживу свою жизнь так, как считаю нужным. Думаю, это все, что может сделать каждый. Она печально пожала плечами. Гарри нахмурился. Эта меланхолия совсем не шла ей, она была слишком яркой для этого, сияющий фонарь среди длинных теней. Ты скорбишь, ты несчастная. Есть ли кто-то, по кому ты скучаешь? Гарри заглянул в ее душу, честно говоря, он не мог этого избежать, но не стал глубоко копаться в ее личной жизни. Да, был такой человек, он умер, но мне до сих пор интересно, что бы он сказал о некоторых вещах. Я бы хотела снова поговорить с ним, хотя бы несколько минут. ВВ вздохнула, и вид у нее был еще более подавленный, чем раньше. Я могу помочь с этим, сказал ей Гарри, и глаза ВВ поднялись и встретились с глазами Гарри, требуя объяснений. Пока они мертвы, я могу временно вызвать их душу. У тебя будет не больше нескольких часов, дольше этого времени им будет больно, они не должны жить среди живых без физического тела. Ты хочешь этого? Да, твердо заявила ВВ. Я хочу этого. Гарри склонил голову, пропуская нить легилименции в сознание ВВ, ища того, с кем она хотела поговорить. Это было необходимым злом. Он не мог вызвать кого-то без системы координат, а вызывать кого-то, кто умер в другом мире, было и так непросто, если не нагромождать на это еще больше трудностей. Боль. В голове Гарри пронеслась чудовищная боль. Конечно, такое могло случиться. ВВ была типом, она следовала другому набору правил, буквально чуждому здравому смыслу, ее разум, очевидно, был бы непонятен существу, привыкшему к логике другого мира. Гарри преодолевал боль, пытаясь найти хотя бы изображение того, кого он должен был вызвать. Вот, мужчина, обычный человек, такой же хрупкий, как и остальные представители его вида. Он был последним из своего рода. Он был опасен, он был упрям, он был странным, даже для разума Гарри. Мысль, которую он нашел, была связана с другими. Гарри перебрал их все. Чем полнее он представлял себе человека, которого хотел призвать, тем легче это было сделать. Тем не менее, это не облегчало работу с разумом типа, даже если она была заражена человеческими понятиями, что, вероятно, было единственной причиной, по которой это сработало. Гарри, что это было? Гарри удивленно моргнул, обнаружив, что стоит на коленях на земле, а из его носа, уголков глаз, ушей течет черная кровь, даже некоторые кровеносные сосуды разорвались, и Гарри чувствовал, как его мозг восстанавливает повреждения, полученные во время погружения в разум ВВ. Гарри неуверенно поднялся на ноги. Это было очень неприятно, пробормотал он. Надо будет поскорее найти способ разобраться с этим. Ты в порядке? С беспокойством спросила ВВ, что он прошел через эту боль, чтобы она могла встретиться со своим знакомым в последний раз. Скоро буду, сказал Гарри. Мое тело уже почти восстановлено, а мой разум уже работает над тем, как предотвратить повторение подобной реакции. Это могло бы занять мечту на несколько дней. Наконец-то немного тишины и покоя от болтливого аспекта. Ты уверен? ВВ посмотрела на него обеспокоенными глазами. Да, я уверен, и это ничто по сравнению с тем, что случилось по вине Зилретча и Сириуса, сказал ей Гарри. ВВ вздохнула. Я уже говорила тебе, что это не имеет значения. Гарри стиснул зубы. ВВ, есть две вещи, в которые я верю, и три вещи, которые я презираю. Две вещи, в которые я верю, это выбор и ответственность, а одна из вещей, которую я презираю, это изнасилование. Всякий раз, когда я напиваюсь, я заранее накладываю на себя ментальные ограничители, чтобы подавить похоть и не совершить ничего такого, за что я бы себя презирал, находясь под воздействием алкоголя. Зилретч и Сириус не позволили мне этого, они спровоцировали ситуацию, которую я страстно ненавижу. Они оба уже наказаны, но пройдет еще очень много времени, прежде чем я прощу их, и я не собираюсь быть достаточно мстительным, чтобы вновь наказать их. Я понимаю, ВВ склонила голову в знак признательности, но я остаюсь при своем мнении. Для меня это не имеет значения. Это твой выбор, ВВ, и я буду уважать его. Однако мне также решать, когда их наказание будет достаточным, чтобы удовлетворить меня, а я могу быть настоящим садистом, когда у меня есть на это настроение. Гарри положил одну руку на плечо ВВ и уже собирался выйти за дверь, как вдруг окликнул ее через плечо. «Кстати, я раздобыл для тебя физическое тело, в которое ты сможешь вселиться. Оно в моей мастерской, и мы сможем засунуть тебя в него, когда я вернусь», — сказал Гарри, прежде чем вызвать бога оружия перед ВВ. «У тебя есть 3 часа, используй их с пользой». Вальдемарт окинул взглядом собравшихся перед ним людей. Оборотни, великаны, ведьмы, тролли, всевозможные темные существа присутствовали здесь, причем в огромном количестве. С момента своего возрождения на прошлый Хэллоуин, когда он использовал кровь Дамблдора, добытую его шпионом, он держался в тени, привлекая к своему делу всех, кого мог. Но завтра наступал день последнего задания турнира 3 волшебников. Именно завтра его верный пожиратель смерти в Хогвартсе отправит ему его главного врага, Гарри Поттера. Мальчик умрет вскоре после прибытия, и его труп будет доставлен к свету, чтобы показать им, что их спаситель не смог спасти их в этот раз. Вальдемарт озабоченно нахмурился. Он выслушал все доклады о достижениях Поттера на турнире, а также еще несколько отчетов, предоставленных ему пожирателем смерти, и забеспокоился. Некоторые из подвигов, совершенных этим существом, были такими, на которые он не был бы способен без серьезной подготовки и столь же серьезных трудностей. Да, он позаботился о том, чтобы место, подготовленное к прибытию Поттера, было настолько неприступным, насколько это вообще возможно. Да, он собрал все свои силы в этом месте. Да, он подготовился к разборкам между ним и мальчиком настолько полно, насколько это было возможно. Но осторожность никогда не помешает. Позади Вальдемарта его пожиратели смерти готовили ритуальный круг. Во время предыдущего завоевания британского волшебного мира ему никогда не требовалось ничего подобного. Честно говоря, если бы он просто подождал, то покорил бы всех глупцов, осмелившихся выступить против него. Ни один учебник истории не сможет передать, насколько мрачной была ситуация до того, как Гарри Поттер спас их всех. Не слишком ли это далеко? Даже Вальдемарт с опаской относился к такому шагу. Тем не менее Вальдемарт знал правила, и пока они соблюдались в точности, ему нечего было бояться. Однако он не стал бы использовать этих существ, как только разберется с Поттером. Риск был слишком велик для потенциальной награды. Демоны. Вызывать их было еще страшнее, чем использовать непростительные. В прошлом даже бывали случаи, когда темные лорды сражались бок о бок с лидерами света, чтобы побороть этих ужасающих тварей, настолько они были опасны. С другой стороны, Гарри Поттер был врагом, которого Вальдемарт не понимал, и он не собирался недооценивать его, ни в этот раз. Через легилименцию он видел силу, которой Поттер небрежно разбрасывался во время заданий, и Вальдемарта беспокоило, что тот может так легкомысленно обращаться с этой силой. Переписать мир одним лишь песнопением, нелепо, но такое случалось. Быть названным сфинксом богом, в это невозможно поверить, но иноземное существо сделало это. Заморозить озеро, сделав это так же просто, как преобразить чайник, невозможно, особенно так быстро. Уничтожать врагов с клинком в руке, пожалуй, самая простая для понимания задача. Волшебники должны были держать в руках палочки, а не сталь. Взлетать в космос на одних крыльях, а потом падать на землю с такой скоростью, что после падения вскипятил поверхность озера. Воистину абсурд. Победа над опытными дуэлянтами, хотя и подростками, в магической дуэли, вполне объяснима, хотя и досадна.